Глава 42. Больше четверти часа мы ехали молча, тишина смущением давила на меня. Я изредка с подозрением поглядывала на парня, он не сводил внимания с дороги. Я заметила, что мы выехали уже за черту города, и если быть предельно честной, внутри меня зарождался страх. «Ты... как бы это спросить, чтобы не выглядеть напуганной? Ты...» «У тебя проблемы с речью?» Спокойный вопрос. Ничего угрожающего. Подавив тревогу, я шумно выдохнула. «Ты бы правда мог убить того мужчину?» «Какого?» Спрашивать, словно их было несколько. «В баре». «Ах, нет!» Немного посмеивается, мои плечи опускаются, снова выдыхая. «Мне же не платили за него». На этот раз он звучит серьезно, и я, поерзав немного на месте, выплевываю из себя смешок, переводя все в шутку. «Это ведь шутка? Просто не смешная. Да, у него есть оружие, как и у Вестарда, и он спокойно разгуливает с ним по улице, угрожает человеку в баре. Кто этот Дэвил на самом деле?» И его злобное прозвище навевает не лучшие мысли о нем, сочетая со всем остальным. «Вдруг он собирается меня убить?» «Нет, Адриан бы не сделал этого. Но если он вообще не знает, а вдруг все это какой-то план? Сейчас этот парень завезет меня куда подальше и пристрелит. А что, если Вестарда нанял его, чтобы меня убрать? Черт! Вот черт! Напрягаюсь. Надеюсь, мы не заедем слишком далеко, и я смогу убежать. Нужно хорошо это обдумать. Как только мы остановимся, я побегу. Хорошо, если в округе будут люди. Несмотря на то, что я села в машину сама, это можно считать за похищение. Этот человек следил за мной, а теперь я здесь. Как, черт возьми, я умудряюсь, вопреки здравому смыслу, все еще прислушиваться к Адриану Вестарда. Словно маленький чертик сидит внутри меня и нажимает на рычаги. Кидаю осторожный взгляд на Дэвила, и он быстро схватывает его, слегка прищурив глаза. Изучает мое лицо, я отворачиваюсь к окну. «Хорошо, что ты боишься. Это делает все проще». Фыркую. «Я не боюсь тебя». Надеюсь, это звучало правдоподобно. Легкая улыбка касается губ парня, и когда у него звонит телефон, серьезное выражение лица возвращается. «Да, минут через 15 будем на месте. Были кое-какие проблемы. В порядке. Мне нужно будет вернуться в город через час. Запереть ее?» «Понял». Почти не сомневаюсь, что речь идет обо мне. Снова клетка. Если не убьют, то запрут. Не выйдет. Когда Дэвил заканчивает разговор, я упрямо пялюсь на него. Он не оборачивается ко мне, но знаю, что видит мою настороженность, хмыкает себе под нос. «Твой парень звонил. Переживает, не убил ли я тебя еще?» Кровь застывает. «Он не мой парень». Шиплю я, опускаю ту часть про убийство. Не хочу даже произносить это, а вот не думать не получается. Еще совсем недавно я сидела в офисе, посещала скучные конференции. Еще совсем недавно меня выдали замуж за старого хрыча, с которым мне приходилось спать. И знаете что? По сравнению с тем, что я ощущаю сейчас, это было нормальным для меня. Я всегда знала, кто я и кто мой отец, а также на какие жертвы мне придется пойти ради фамильной драгоценности моего папочки. Я почти смирилась с этим, но почему и ради чего Вестарда появился в моей жизни спустя 3 года? Почему приставил ко мне парня с оружием, которому ничего не стоит угрожать людям в кафе средь бела дня? Мне непонятно. Оглядевшись по сторонам, я обратила внимание, что машин на дороге не так уж и много. 2-3 в минуту, значит, не слишком людно. Плохой знак. Когда на горизонте стали виднеться дома, напряжение немного отошло. Что это за место? Его называют рыбацкой деревней. В сезон здесь куча горожан. А сейчас? Скорее всего, никого нет. Посмеивается. Идеальное место преступления, правда? Ха-ха, не смешно. Не старайся напугать меня. Я даже не старался. Посмотри на себя, белое, как лист бумаги. Его замечание приводит меня в бешенство, и самое раздражающее, что человек не испытывает вообще какие-либо эмоции, что бы ни говорил, даже его улыбка не настоящая. Если со мной что-то случится, мой отец найдет тебя. Хорошо, если он найдет тебя. С меня хватит. Немного приподнимаюсь, чтобы разглядеть местность. Пока мы спускаемся вниз по каменистой дороге, я успеваю разглядеть небольшие дома вдоль длинной речушки, и когда мы останавливаемся у одного из них, адреналин ударяет в голову, и я приготавливаюсь бежать. Дэвил выходит из машины, и в этот момент, ни секунды позже, я открываю дверь и несусь со всех ног вдоль дороги. Если повезет, здесь будет хоть один человек. Должен быть! Я слышала, как парень выругался себе под нос, и уже меньше через минуту мы оба повалились на щебенку. Я ахнула и сильно поморщилась, когда мелкие камни врезались в мою щеку, и я оказалась полностью придавленной к ней. «Мне не доставило никакого удовольствия бегать за тобой», — процедил Дэвил мне на ухо. «Запомни, ты не можешь меня обмануть, и ты не можешь от меня сбежать. Если я не догоню тебя, а это вряд ли, то моя пуля всегда достанет. Жалко простонав от отчаяния и боли, которую причиняет щебенка под весом этого нахала, я перевернулась на спину и с презрением уставилась в голубые глаза. Какой удивительный контраст! Никогда не видел у кого такие темные волосы и настолько глубокие голубые глаза. Слезь с меня. Ты красивая. Проводит костяшка руки по моей щеке, я вздрагиваю от неожиданности. Но мне не составит труда тебя пристрелить. Тебе придется хорошо себя вести, чтобы я это не сделал. Поняла? Киваю. Если я и умру в ближайшее время, а я не собираюсь, то уж точно не таким способом. Адриану было недостаточно моего публичного изнасилования, так он еще решил приставить ко мне какого-то морального засранца. Очевидно, что нормальных друзей у него нет, если они вообще друзья. Дэвил медленно встает, не сводя с меня взгляда. Я делаю то же самое. Это похоже на вызов. Даже если я и боюсь чего-то в глубине души, я не собираюсь больше это демонстрировать. Меня растили трусихой. Все, что я знаю, это то, что всегда была кому-то должна. Отцу, фирме, Вестарда. Но я знаю, что внутри меня есть кто-то, кто всегда будет бороться. Кто-то, кому нужно немножечко свободы, чтобы выбраться наружу.